Глава 8. Сон был тревожным, беспокойным и чутким, и потому, когда кто-то осторожно прикоснулся к моему плечу, я мгновенно проснулся и тут же открыл глаза. Сначала я никого не увидел, потому что за окном стояла кромешная чернота, а в спальне было так темно, что даже при всем желании мне вряд ли бы удалось разглядеть сейчас и собственный нос. Потом я подумал, что, должно быть, мне причудилось, будто кому-то понадобилось меня будить, и снова закрыл глаза. Но тут вдруг совсем рядом с кроватью раздался тихий, приглушенный стук и какой-то странный, дребезжащий и визгливый голос, едва слышно, но тем не менее довольно ясно и отчетливо произнес: «Вставай, тебя ждут». Однако же самое странное заключалось в том, что голос этот доносился откуда-то снизу, так, если бы говоривший чуть ли не лежал на полу. Я невольно поежился и, протянув руку, нащупал на тумбочке коробок спичек, но зажечь огонь не успел. Середина комнаты стала вдруг наполняться каким-то голубым, идущим словно из ниоткуда, светом, и, что самое удивительное, свет этот, очерчивая собой бело-серебристый холодный эллипс, не более метра в высоту, не распространялся и не освещал ничего вокруг, лишь то, что находилось внутри него. А внутри... Сперва я увидел едва различимые полуразмытые контуры какой-то скрюченной то ли детской, то ли обезьяньей фигурки, но с каждой секундой контуры эти уплотнялись, обретали все более четкие очертания, и, наконец, к немалому своему удивлению, если не сказать к ужасу, я разглядел стоящее рядом с кроватью маленькое сгорбленное существо. Ростом это существо, наверное, едва ли достигало мне до пояса, но самое поразительное — оно совершенно не походило на человека, хотя, без сомнения, именно оно позвало и разбудило меня минуту назад. А, впрочем, может, я и не совсем прав, потому что пропорции тела оно имело все-таки более-менее близкие к человеку, по крайней мере, очень и очень уродливому человеку. В общем, у этого удивительного создания было короткое туловище, маленькое, заросшее космами жестких волос голова и тонкие руки и ноги, напоминавшие скорее не человеческие, а конечности какой-то гигантской жабы или лягушки. Сходство это тем более усиливалось, что оканчивались сии руки и ноги четырьмя когтистыми пальцами, между которыми виднелись небольшие морщинистые перепонки. Туловище же ночного страшилища было покрыто грязно-зеленоватой, с бурыми пятнами крупной чешуей. Я сидел на постели и остолбенело смотрел на пришельца. Сияние же меж тем все усиливалось, и скоро уже создалось впечатление, что это маленькое чудовище находится внутри зажженного фонаря, и заключенное в его ослепительно яркую сферу тщетно пытается вырваться из нее наружу. Однако это оказалось не так. Приглядевшись повнимательнее, я понял, что судорожные телодвижения уродца, принятые вначале мною за попытку освободиться из светящегося мешка, на самом деле означали нечто другое. Он таким образом передвигался, наступал одной ногой на край сферы, и она тут же, деформируясь в нужном направлении, словно перекатывалась вслед этим чудным шагам. Несколько таких шагов, и вот уже голубой шар застыл не далее, чем в полуметре от меня. «Вставай!» — снова услышал я тот же самый звеняще надтреснутый голос, и взгляду моему внезапно предстало лицо удивительного ночного гостя, если только, конечно, это можно было бы назвать лицом, скрытое до того каким-то мутно-белесым маревом очень странного тумана. Сквозь буйные заросли, не спадающих на узкий лоб волос, я увидел огромные, непропорционально огромные для такого маленького существа глаза. Один был кроваво-красным, с большим вытянутым черным зрачком, а другой — казался бы, наверное, неживым, если бы на месте темной впадины мертвой вроде бы глазницы время от времени не вспыхивал вдруг, словно осколок блестящего зеркала, вбирающего в себя в яркий летний день режущие глаз до слез ослепительные солнечные лучи. Я продолжал сидеть и не шевелиться, настолько был поражен этим кошмарным зрелищем. А когда зеленый карлик снова сказал «Вставай, тебя ждут», я понял вдруг, что его тонкий, как лезвие ножа, безгубый рот при этом не открывался, в то время как слова его настойчиво и бесцеремонно звучали в моем бедном мозгу. Но тут, словно по мановению волшебной палочки, пелена, окутывающего мое сознание тумана и страха, рассеялась, и я, наоборот, почувствовал, как тело внезапно наполнилось пьянящей свежестью и силой. Я легко соскочил с кровати и начал поспешно одеваться. Теперь меня почему-то уже не только не пугал, но и даже почти совершенно не удивлял этот фантастический визит. Я будто летел сейчас в каком-то воздушном эфирном дурмане и, застегнув последнюю пуговицу сорочки, послушно выбежал из комнаты следом за голубым светящимся шаром, который неожиданно поднялся над полом и медленно, словно указывая путь, поплыл по темному коридору. И я пошел за ним. Мой удивительный провожатый устремился к лестнице, ведущей в сад, и я подумал, что дверь, через которую нам предстояло пройти, наверняка заперта. Однако опасения эти оказались напрасны. Голубой шар, как медуза, растекся вдруг по массивной дубовой двери, и она исчезла, словно растворилась на моих глазах. Прямо перед собой я видел теперь ночной сад, черные спящие деревья, а над ними редкие подслеповатые звезды и затуманенную белесым облаком луну. За порогом на траве, положив тяжелой мордой на лапы, дремали сторожевые собаки хозяина замка. Я робко шагнул в сад и сразу подумал о том, что сейчас они кинутся на меня. Ведь, пожалуй, для того, чтобы так вот украдкой бродить по замку ночью, как вор, я с ним еще недостаточно близко знаком. Но нет. Лишь один, рыжий, с темными подпалинами возле глаз, пес лениво поднял голову и сонно уставился на светящийся шар. На меня он вообще не обратил ни малейшего внимания. И через секунду, тяжело вздохнув, опять опустил морду на толстые лапы. Только тут до меня дошло, что я теперь был, похоже, невидим. И не только невидим, но, по всей вероятности, еще и огражден этим чудесным шаром, каким-то непроницаемым прозрачным барьером, сквозь который меня не смогли почуять даже специально обученные сторожевые собаки. И я пошел дальше. Шар вел меня теперь по темным аллеям и тропинкам, по обе стороны которых то тут, то там выныривали вдруг из густой черноты беломраморные олимпийцы и сразу же исчезали вновь. Где-то гулко разухалась сова, а над моей головой, едва не задев волос, серой тенью списком пронеслась большая летучая мышь. Внезапно шар поплыл быстрее, и мне тоже пришлось прибавить шагу. Потом он вильнул куда-то в сторону и с треском лопнул, рассыпавшись на мириады ярчайших маленьких искр, мгновение спустя растаявших в ночи. Я резко остановился. Впереди был огромный можжевеловый куст, и тропинка здесь обрывалась. Растерянно оглядевшись по сторонам, я решил было повернуть обратно, хотя, признаться, понятия не имел, каким образом найду теперь дорогу к замку. Однако в следующее мгновение на мое плечо легла рука, тонкая, холодная, просто ледяная рука, и я заорал, как ужаленный, потому что готов был всеми святыми поклясться, что еще секунду назад рядом никого не было. Я стоял на ватных ногах, не оборачиваясь и мысленно горячо попрощавшись со всеми, кого помнил и любил, и тут над ухом раздался тихий шепот. — Ну что вы кричите, глупый? Это же я. — Лорелея. Это было единственное слово, которое я сумел одеревеневшим языком выговорить в тот момент, но, ей-богу, в слове этом выразилось, наверное, все, и страх, и удивление, и неописуемая моя радость, что все закончилось так благополучно. Хотя, впрочем, закончилось ли? Да, это я. Девушка властно повернула меня к себе, и, увидев ее, я невольно вздрогнул. Настолько был поражен произошедшей с ней переменой. Нет-нет, она оставалась такой же прекрасной, как раньше, только теперь это была уже не мягкая красота лесной нимфы. Теперь передо мной стояла величественная дева-воительница. В принципе, я никогда раньше не задумывался над истинным смыслом этого, между нами говоря, довольно-таки избитого словосочетания. Но сейчас понял вдруг сразу, если действительно и бывают на свете девы-воительницы, то выглядеть они должны только так и никак иначе. Длинные волосы Лорелеи были спрятаны под тончайшей серебряной сеткой, а на голове ее красовался круглый золотой шлем, весь покрытый какими-то непонятными знаками и символами. Зеленое платье сменили великолепные золотые доспехи, в которой она была теперь закована буквально с головы до ног. К сожалению, я не могу уже в деталях воспроизвести в памяти и описать эти инкрустированные драгоценными камнями и, как и шлем, испещренные загадочными рунами и узорами, доспехи. Скажу лишь, что все они, подобно тому голубому шару, светились в темноте только золотым, ослепительным светом. Однако едва Лорелея набросила на плечи легкий серебристый плащ, сияние тотчас исчезло, и мы снова очутились в кромешной тьме. «Тсс!» — прижала она палец к губам. «Молчите и идите за мной». И я пошел, поплелся за ней, как покорный, безропотный раб, без малейшего звука и ослушания, следующий за своей госпожой, куда бы она ни приказала. Мы все дальше и дальше углублялись в сад, пока не кончилась тропинка. Когда тропинка оборвалась, мы пошли прямо через кусты, по колено в высокой траве, куда — этого я не знал. И вдруг послышались голоса, а на верхушках удаленных еще от нас деревьев заплясали багровые отблески огня. Я сообразил, что где-то впереди был костер, и невольно остановился, но Лорелея, словно почувствовав мою нерешительность, резко обернулась, и ее глаза сверкнули, и я, как лунатик, снова поплелся за ней. Наконец, сквозь кусты показался костер и несколько темных фигур, сидевших вокруг него людей. Лорелея остановилась. Я тоже и через листья и ветки начал смотреть вперед, дабы уяснить для себя, наконец, цель нашего таинственного ночного похода. Итак, сперва я разглядел лишь пятерых или шестерых, облаченных в какие-то длинные накидки неподвижных людей, которые стояли перед костром на коленях и, казалось, молились. Лиц не было видно, потому что на головах у всех были черные, наподобие монашеских, клобуки. Признаюсь, меня опять охватила дрожь, хотя я совершенно не понимал сути происходящего. Очевидно, угадав это, Лорлея крепко сжала мне запястье своими тонкими, но удивительно сильными пальцами. Между тем у костра разворачивались следующие события. Четверо черных людей встали и, отойдя куда-то в сторону, вскоре вернулись. Теперь они несли с собой... Я отказывался верить глазам. Большой гроб. Подойдя поближе к огню, черные клобуки поставили гроб на землю и, сняв с него тяжелую крышку, вновь возвратились на свои места. Какое-то время под деревьями царила почти полная тишина, лишь изредка нарушаемая невнятными бормотаниями людей в плащах. Наконец, один из сидевших у костра протянул к гробу руку и резко сдернул тонкое белое покрывало. Я едва не закричал. В гробу, скрестив на груди тощие старческие руки, лежал дворецкий. Охваченный смятением, я украдкой взглянул на Лорелею. Ее тонкий точеный профиль явственно вырисовывался в отблесках пламени, губы были крепко сжаты, глаза пристально смотрели на людей у огня. Один из них вдруг стремительно поднялся, почти неуловимым движением сбросил на землю плащ, и я увидел обнаженную женщину небольшого роста, стройную, с высокой грудью и длинными крепкими ногами. На лицо женщины была надета уродливая звериная маска, пышные черные волосы почти совершенно закрывали белоснежную спину, в тонких руках она сжимала большой кожаный бубен. Я с трудом перевел дыхание и почувствовал, что Лорлея сдавила мою руку еще крепче. Женщина же у костра, подняв голову к мрачному небу, тряхнула вдруг волосами и, гулко ударив в бубен, медленно пошла по кругу. Остальные, посторонившись, словно давая ей место, начали негромко прихлопывать в ладоши и тихо раскачиваться в такт редким пока звуком бубна. Мы с Лорлей сидели не дыша. Женщина меж тем шла все быстрее, удары бубна становились все громче и чаще, а отрывистое бормотание людей в капюшонах перерастало постепенно в какой-то, хотя все еще и не вполне ясный, но тем не менее подчиненный уже некоему своему собственному ритму речитатив, состоящий из совершенно немыслимого набора звуков, выкриков и гортанных хрипов, от которых меня просто бросало в холодный пот. Честное слово, в тот момент я, наверное, был действительно близок к помешательству или чему-либо еще в том же роде. Но посудите сами, прибыв в этот чертов волчий замок из абсолютно нормального и обычного мира, я никогда ранее и не думал ни о какой подобной бесовщине. Более того, я просто представить себе не мог, что в наше сугубо прагматичное и трезвое время где-нибудь может еще твориться такое. Я сжал виски руками. Они были ледяными, и виски, и руки. Между тем черные тени у костра раскачивались все сильнее и сильнее, а пение их перешло уже в сплошную абракадабру. Женщина в звериной маске, точно безумная, извивалась в каком-то диком безудержном танце, то падая на колени на траву, то вскакивая вновь и, кружась вокруг огня, с совсем не женским ревом и воплями. Лорлея внезапно на мгновение придвинулась ко мне, и я вдруг почувствовал, что пальцы мои сжали что-то острое и твердое. Я поднял руку и остолбенел. Это был короткий, не более полуметра в длину, круглый деревянный колышек, тонкий и заостренный на конце, как шило. — Что это? Девушка нахмурилась. — Помните, что я говорила вам о дворецком? Я оторопело покачал головой. — Нет. Она бросила на меня сердитый взгляд. Вчера я сказала, что для того, чтобы эта тварь никогда больше не выползла на землю, мало ее убить, надо сделать еще кое-что. Волосы на голове моей зашевелились. Что? Тяжелый взгляд Лорлей буквально давил меня к земле. Сейчас вы пробьете сердце мерзкого оборотня осиновым колом, иначе он может вернуться назад. «Но Карл же убил его?» — в отчаянии прошептал я. «Вы же сами сказали». «Карл здесь». Она резко протянула руку, и я глянул на фигуру у самого изголовья гроба. Карл и затеял весь этот черный обряд для того, чтобы сделать мертвеца исполнителем своих самых кошмарных замыслов. Сейчас он произнесет последнее заклятие, и тогда будет поздно. — Но что же еще можно сделать? — почти простонал я. — Только одно. Оборотней я беру на себя, а вы должны подкрасться к гробу и воткнуть кол в сердце дворецкого. Запомните, только в сердце. Если промахнетесь, все будет напрасно. — Смотрите! — перебил я ее. — Он наклонился над гробом. Он... Но договорить не успел, потому что рядом вдруг словно вспыхнуло ослепительное солнце, и я скорее понял, чем увидел, что эта Лорлея внезапно поднялась во весь рост, сбросив наземь свой плащ. Теперь она стояла, как неподвижная золотая статуя. и вдруг таинственный серый лес задрожал от ужасного нечеловеческого крика «Эмме!». Черные тени у костра тоже вскочили на ноги, а женщина с бубном застыла посреди поляны, как белое каменное изваяние. Казалось, что замер весь мир, но тишина эта длилась лишь какое-то мгновение. «Эмме!» — раздался вновь клич Лорлей, и ответом ему был жуткий звериный вой. Я только успел увидеть, как оборотни, будто огромные черные кошки, прыгнули вперед, пытаясь заслонить собой гроб с мертвецом от сияющей золотым огнем девы, но тщетно. Мгновенная яркая вспышка, и мерзкие клобуки в ужасе отпрянули прочь, словно отброшенные какой-то могучей неведомой силой. «Эмме!» И полетели на землю плащи и капюшоны. «Эмме!» И человеческие доселе тела стали вдруг преображаться, покрываться густой бурой шерстью, и вот уже руки и ноги, не руки и ноги, а лапы с длинными когтями, и лица не лица, а злобные морды с налитыми кровью глазами и желтыми кривыми клыками. И снова бросились оборотни на Лорелею, но снова взмахнула она рукой, и заплясали вокруг слепящие зеленые молнии, и хлестала она этими молниями ужасных зверей, и корчились они на земле, словно от ударов гигантского огненного бича. «Скорее!» — услышал я крик Лорлеи. «Скорее!» И я точно очнулся от тяжелого дурманного сна. Крепко сжав в кулаке свое оружие, я выскочил на поляну к костру и, как в тумане, почти не осознавая, что делаю, кинулся к гробу. Навстречу мне метнулась черная тень, но почти тотчас же была отброшена ударом зеленой молнии далеко в кусты. Я подскочил к гробу, упав на колени перед мертвецом, занес руку. О, Боже! Глаза дворецкого внезапно широко открылись, и он посмотрел на меня невыразимо злобным взглядом. От ужаса и отвращения я весь моментально покрылся липким потом, а гадкий труп вдруг разинул беззубый смрадный рот, и «Эмме!» громовый голос Лорелей достиг, казалось, самых глубинных уголков моей смятенной души. Я размахнулся и изо всех сил всадил заточенную деревяшку в грудь мертвеца. Его уже чуть тронутое тленом лицо исказилось в страшной гримасе. Изо рта хлынула сперва белая пена, а потом какая-то черно-желтая слизь. Я отпрянул назад, а покойник, изогнувшись в дикой конвульсии, вдруг протянул ко мне скрюченную худую руку и так и застыл. В то же мгновение полыхнул ярким пламенем костер, и сразу же вокруг стало тихо. Я медленно поднялся. На поляне никого не было, оборотни и Лорлея исчезли, а я стоял и растерянно смотрел на гроб и дворецкого, в левой стороне груди которого сантиметров на 20 торчал осиновый кол. И тут над головой послышались странные звуки, похожие на хлопанье гигантских крыльев. Я поднял глаза и увидел огромную черную тень, камнем падавшую на меня с уже начавшего светлеть неба. Закричав от ужаса и инстинктивно закрыв лицо руками, я побежал напролом через кусты, но в тот же миг получил страшный удар в голову, и в глазах моих вспыхнули тысячи маленьких ярких молний. Я снова закричал и проснулся.